И первым делом, когда я объявлюсь в полиции, возникнет вопрос, где я все это взял. И ладно бы, если бы все это ограничилось только вопросом. Ведь, пока я здесь, никто и звать меня никак, меня просто обдерут как липку, и хоть в итоге и дадут вид на жительство, но я останусь нищим, что меня никак не устраивает. Теоретически, можно открыть счет в банке или снять, допустим, сейфовую ячейку, куда сложить все ценности. Но счет обычно открывается на какое-то определенное имя, а документов на это имя у меня пока нет. Советский паспорт не в счет, далеко не факт, что имеющийся паспорт останется у меня на руках и в дальнейшем. И опять же, кто знает, сочтут ли его в банке достаточным документом для открытия счета. Вдруг та же самая визовая уступка окажется серьезным препятствием для этого. Поэтому со счетом я пока тоже пролетаю. Остается только одно – найти место, где можно будет зарыть клад, спрятав большую часть ценностей и денег, чтобы после оформления всех бумаг достать эту заначку и уже потом воспользоваться ею. Знать бы еще, где именно копать эту яму. Хорошенько подумав и взвесив все за и против, я принял решение. В первую очередь, я все-таки арендовал автомобиль, правда не Citroen 2CV, как предполагал ранее, чтобы сэкономить и постараться быть незаметным, а итальянский Fiat 125, который был копией нашей копейки. После этого, в ближайшем газетном киоске я взял карту дорог, а чуть позже, в каком-то магазинчике строительных материалов, обычную лопату. Сориентировавшись по карте, я вышел на трассу, ведущую на выход из города, и поехал по ней, в надежде найти достаточно безлюдное место, где можно было бы закопать имеющиеся у меня ценности. Да, в этом был огромный, невообразимо огромный риск, потерять все, что у меня было. Но в противном случае, был риск никак не меньший, что меня просто ограбит в той самой полиции. Попробуй потом докажи, что у меня что-то было с собой. Вот не верю я в честных полицейских, ни в советских, ни в французских. Возле тоннеля, находящегося в 2 километрах от поселка Ла-Коста, название которого я прочел на указателе, заметил проселочную дорогу, уходящую от трассы куда-то в сторону и вверх, и практически не раздумывая сразу же свернул на нее. Проехав по этой грунтовке около 3 километров, неожиданно для себя оказался возле смотровой площадки, покоящейся на круглом бетонном основании с перилами, парой лавочек неподалеку. Внизу действительно открывался шикарный вид на Марсель и залив возле него. Рядом с площадкой в некотором беспорядке были навалены камни, образуя некую гротескную скульптуру, и росло несколько деревьев, образуя небольшой скверик. Судя по некоторым следам, днем здесь было достаточно оживленное место, с торговой палаткой. Сейчас, когда время уже перевалило за 19 часов вечера, здесь уже было пусто. Решив, что это место не хуже любого другого, тем более, что кроме меня здесь никого сейчас не было, я внимательно осмотрелся и, выбрав укромное место под одним из валунов, выкопал там довольно глубокую яму. После чего, раздевшись, стащил с себя солдатские кальсоны, в которых у меня были спрятаны драгоценности, и добавил к ним флягу, украшенную камнями. Вначале хотел положить еще и деньги, но решил рискнуть, подумав о том, что если я не задекларирую хотя бы их, потом могут возникнуть вопросы, касающиеся появления средств. В машине нашелся забытый кем-то полиэтиленовый пакет, который я и сложил все имеющиеся ценности, и старательно завязал его. В последний момент достал из золотых украшений перстень с точно такой же монограммой, в виде стилизованной надписи А2, как и на имеющейся у меня фляге, и надел его на один из пальцев руки. После чего приготовленный пакет с драгоценностями был положен в выкопанную яму и засыпан вынутым грунтом. Я вдруг подумал, что наилучшим решением будет выдавать себя за потомка древнего дворянского рода. Перстень в какой-то степени послужит этому подтверждением, а деньги можно будет выдать за семейный клад, извлеченный перед поездкой в круиз. Учитывая, что все банкноты имеют дату от 1914 года и раньше, они вполне сойдут за деньги, сохранившиеся в семье со времен Октябрьской революции. Тщательно утоптав место захоронки, я размел оставшийся грунт, после чего немного постоял на месте и, плюнув на последствия, сел в машину и отправился в обратную сторону. Ничего более надежного все равно нельзя было придумать за столь короткое время. И поэтому я просто положился на русский авось. Даже если с деньгами не прокатит, то если все сложится с политическим убежищем, то можно будет надеяться на то, что когда-нибудь я вернусь сюда и выкопаю свою захоронку. По дороге в Марсель, остановился у какого-то магазина одежды. Здесь подобные торговые точки работали допоздна. Уж очень мне надоело изображать из себя советского пролетария, в огромных штанах, и необъятном костюме, из плотной шерсти. Первым делом приобрел себе обычные джинсы, футболку, легкую куртку, а в соседнем магазине – кроссовки и небольшой кожаный кейс, в который легло нательное белье и имеющиеся у меня деньги. И, наконец, почувствовал себя человеком. Почему-то очень захотелось закурить, хотя с прошлой жизни я ни разу не испытывал такого желания. Купив пачку американских Кэмил и зажигалку, я закурил и, к своему удивлению, не почувствовал никакого отторжения. Видимо, нервотрепка сегодняшнего дня напрочь отбила все вкусовые рецепторы, после чего направился обратно в прокатную контору. По пути, остановившись у какого-то кафе, плотно поужинал, решив, что сегодня уже поздно что-то предпринимать, потому как часы показывали уже больше 21 часа. Я, сдав машину обратно, отправился в ближайший отель, где и снял себе номер на ночь. Вселившись в него, принял ванну, после чего, раздевшись, упал на кровать и тут же заснул. Недавние события оказались настолько сильны, что я отрубился, едва моя голова коснулась подушки, и проспал, практически не ворочаясь всю ночь. Утром, приведя себя в порядок, спокойно сдал номер портье, добрался до уличного кафе, где плотно позавтракал, после чего, поймав такси, попросил отвезти меня в управление полиции. Я решил, что там, поближе к начальству, со мной обойдутся более честно, чем в любом другом отделении, да и наверняка так или иначе, меня отправят именно туда. Вряд ли кто-то сможет решить мой вопрос в обычном полицейском участке. В руках у меня был кейс с личной одеждой и старыми долларами образца 1914 года. Учитывая то, что в СССР валютные операции считаются уголовным преступлением, вполне можно объявить о том, что эти деньги лежат в семье еще с момента их выпуска и принадлежали семье еще до революции. Подтверждением этому косвенно выступал перстень, находящийся на моей руке. Когда-то, еще в прошлой жизни, читал о том, что подобные перстни были чем-то вроде личного ордена, и ими награждали особо приближенных к императору, чаще всего лично из его рук. И одно наличие этого перстня говорило о том, что его владелец, мало того, что имеет дворянское происхождение, так еще и является потомком особы, приближенной к императору. Одним словом, свою защиту я собрался строить именно на этом. О том, что я взял этот перстень из кучи таких же, разумеется, никому сообщать не стану, а вот выдать себя за потомка дворянина, вырвавшегося с территории Советского Союза, думаю, будет веским аргументом. Тем более, когда-то, почти сразу же после того, как я услышал от деда историю с появлением схрона, то ради интереса посетил Муромцевское кладбище, где действительно обнаружил могилу потомственного дворянина Корченкина, а неподалеку от нее, еще одного дворянина, как было написано на могильной плите, Сердюкова Евсея Трофимовича. Это меня очень удивило, и я сразу же обратился с этим вопросом к деду. Тот просто отмахнулся, сказав, что не имеет к этому человеку никакого отношения, но и не отрицал, что такой человек с похожей фамилией все же существовал, да и жил неподалеку. Вот я и подумал, если в российской истории все же существовал дворянский род Сердюковых, почему бы мне не выдать себя за одного из его потомков? Отсутствие дворянской грамоты вполне можно списать на давность лет, к тому же наверняка этот род записан в бархатную книгу дворянских родов, и потому восстановить историю, при необходимости, будет не так уж и сложно. А учитывая то, что один из Сердюковых похоронен там, где я провел свое детство, то и связать меня с ним будет не так уж и сложно. Да и дед, хоть и отмахнулся от этого, но кто знает, как все было на самом деле. Может, и сказал так потому, что не захотел ворошить прошлое. Зато одно то, что я сбежал из СССР, потому как являюсь потомком дворянской фамилии, вдобавок к тому, один из моих предков был приближен к Александру II, что подтверждает перстень на моей руке, а любая экспертиза подтвердит его идентичность тому времени, будет лишним доказательством моей правоты. Впрочем, как и валюта тех лет, сохраненная в моей семье, будет мало, могу добавить к этому историю с комсомольской стройкой, а заодно и похоронами моего деда, когда меня едва не лишили комсомольского билета за исполнение религиозных обрядов. Подставу с браком можно не упоминать, точнее при необходимости, можно добавить, что женился из расчета на то, что тесть, занимающий довольно высокую должность, мог достать путевку за рубеж, воспользовавшись которой я смог бы покинуть страну, что собственно в итоге и произошло. Стоило в полицейском участке заявить о себе, как тут же выяснилось, что о моем исчезновении уже всем известно. Оказалось, что в туалете, через окно которого я убежал, обнаружились следы чьей-то крови, и вначале было объявлено о том, что меня насильно похитили. Правда, чуть позже выяснилось, что эти следы не имеют ко мне никакого отношения, тем более, что кровь оказалась принадлежавшей женщине, но тревога уже поднялась. А когда я объявил о том, что желаю получить политическое убежище, сидящие напротив меня офицеры расхохотались во все горло. Оказывается, появлявшийся здесь советник советского консульства на полном серьезе утверждал, что несмотря на то, что кровь мне не принадлежит, все же меня именно похитили, потому что я примерный гражданин, комсомолец, студент технического института, и он просто не может допустить такого, что я сбежал по собственному желанию. Я имею дворянское происхождение, и мне хотелось бы жить в свободной стране, а не испытывать на себе постоянные придирки из-за того, что мое происхождение несколько отличается от большинства остальных жителей СССР. Но ведь консул сказал, что вы комсомолец. Как? Членство в Коммунистическом Союзе не противоречит вашим убеждениям. Если бы я туда не вступил, все было бы гораздо хуже. Хотя членство в ВЛКСМ не дает никаких привилегий, а скорее накладывает дополнительные обязательства, но, скажем, поступить в институт, не будучи членом этой организации, практически невозможно. А при призыве в армию заставляют вступать в комсомол в обязательном порядке. Следом за этими словами я рассказал о том, как меня хотели насильно загнать на комсомольскую стройку, не слушая никаких возражений о моих собственных желаниях, а затем едва не подвели под уголовную статью, из-за того, что я отказался ехать. Подобные допросы проводились по нескольку часов подряд в течение целой недели. Кроме того, мой перстень и имеющиеся у меня деньги были описаны и отправлены на экспертизу, которая подтвердила не только идентичность перстня, но и то, что имеющимися у меня долларами действительно произведена оплата за какие-то ресурсы на территории России, и поэтому данные купюры действительно на законных основаниях могли принадлежать моей семье. Оказывается, здесь ведется и подобный учет. Все это время я практически не покидал управление полиции, живя в гостевых апартаментах, которые, как оказалось, имелись в здании. Несколько раз на встречу со мной приезжали представители советского посольства, которые уговаривали меня вернуться обратно в Союз, обещая немыслимые блага по возвращении. Обязательно было обещано разобраться со всеми нарушениями законности, что происходили в отношении меня, и вынести по ним справедливое решение, только бы я вернулся обратно. Но я стоял на своем, приводя пример исполнения их обещаний. Вспомнил, например, статью, прочитанную в прошлой жизни, о том, что в Союз не вырнулись два молодых спортсменов какой-то Олимпиады, вроде бы из Италии в 1960 году. Их долго уговаривали, сулили всяческие блага, и наконец они согласились на возвращение. Вот только сразу же по возвращении им дали долгие сроки, и вместо того, чтобы отправиться на родину, они отправились в лагеря. Представитель консульства сразу же замахал руками, говоря о том, что такого, во-первых, не могло быть, а во-вторых, поинтересовался, откуда у меня эти сведения. То есть вы не отрицаете, что хотя об этом и не печатали в газетах, но подобное происшествие вполне возможно. Представитель предпочел не вдаваться в подробности, а просто свернул разговор, добавив, что я еще не раз пожалею о своем выборе. Однажды в участок прибыл представитель США, предложивший мне иммиграцию в Америку и помощь в получении грин-карты. Я ответил, что в моих жилах течет капелька немецкой крови, и мне всегда импонировал немецкий порядок и их отношение к делу. Поэтому мне больше бы хотелось получить гражданство именно Германии, нежели США, хотя я всей душой уважаю демократию и отношение руководства Соединенных Штатов к собственному народу, и всегда завидовал им в этом отношении. В общем, если мой отказ вначале заставил представителя американской стороны нахмуриться, то последние мои слова явно сменили его гнев на милость, и, возможно, благодаря его вмешательству, проблемы с моей интеграцией завершились достаточно быстро. В Германию я, правда, не попал. Как мне объяснили, Для того, чтобы мне выдали вид на постоянное жительство в Германии, нужно было просить политическое убежище именно там. А в чем разница? Не понял я. Мой собеседник пустился в какие-то пространные объяснения, из чего я вынес только, что предоставление убежища какому-то беженцу из СССР или любой другой страны, хотя Союз все же предпочтительнее, дает приютившей его стране некие привилегии в АН, ну или скорее плюс в демократии. Что именно, не знаю, собеседник, похоже, и сам до конца не понимал, в чем выражается этот плюс, но так или иначе, за меня здесь держались обеими руками. После окончания всех бюрократических издержек, мне выдали вид на жительство, спросили, где именно я бы предпочел поселиться, и после того, как я озвучил Страсбург, поинтересовались, почему именно там. Моя мысль касалась в первую очередь того, что я так или иначе знаю немецкий язык и общаюсь на нем достаточно свободно. А учитывая, что город находится на границе с Германией, значит, там будет легче адаптироваться в новой для меня среде обитания. Мне тут же пошли навстречу и, оплатив переезд в этот город, первым делом отправили на курсы французского языка. Учитывая, что курсы были бесплатными, я решил, что хуже от этого точно не будет, и всеми силами окунулся в учебу, которая продолжалась целый месяц. Как оказалось, прежде чем устроиться куда-то на работу, я был обязан сдать экзамены на знание языка. Это касалось и того, если вдруг решу открывать собственное дело. И, кстати, открытие собственного дела приветствовалось. Имеющиеся у меня деньги были оприходованы и положены на счет, открытый на мое имя. Меня это вполне устраивало. Тем более, что не однажды слышал разговоры о том, что хотя доллары, выпущенные позднее 1861 года, имеют свободное хождение, но якобы только на территории США. Это было несколько не так, тем более, что еще в первый день пребывания во Франции мне обменяли без каких-либо проблем 200 долларов на франки, совершенно не обратив внимания на год выпуска. Но раз уж решили зачислить их на счет, пусть будет так, подумал я, все равно рано или поздно мне бы пришлось заниматься этим самому. Свое дело было предпочтительнее еще и из-за того, что если, скажем, я решил бы открыть собственный гараж и заняться грузоперевозками по стране, то первые 3 года, как политический беженец, должен был бы платить половинный налог. Правда, там тоже были какие-то свои оговорки, но такой подход меня более чем устраивал. Глава 10.10. Имеющихся у меня средств хватило на покупку небольшого домика на Камышовой набережной в Страсбурге. Это была дальняя, северная окраина города, а сам дом стоял возле реки Илль. Место считалось непрестижным, к тому же относилось скорее к какой-то местной деревне. Чтобы добраться до центра, нужно было затратить как минимум полчаса, и это, если использовать собственный автомобиль, а общественным транспортом выходило почти вдвое больше. Но зато, здесь все было гораздо дешевле, и мой 4-комнатный домик с большим подвалом, в котором можно было устроить мастерскую, мансардой, на которой находилось 2 спальни и санитарный блок и 1-й этаж, вмещавший в себя большой зал, личный кабинет с примыкающей к ней 2-й ванной комнатой и туалетом, уютную кухню, площадью, как большая комната в моей квартире Ташкента, обошелся мне всего в 15 тысяч долларов. Причем, стоило мне заикнуться о том, что у меня для оплаты имеются именно доллары, как тут же была озвучена немалая скидка, чему я был только рад. Приусадебный участок оказался площадью в 12 соток, хотя в документах были указаны именно размеры участка, составляющие 39-42 метра, то есть 1218 квадратных метров. Но это была общая площадь участка, на которой находился дом, пристроенный к нему гараж и небольшой дровяной сарай. О такой роскоши, как центральное отопление, здесь даже не помышляли, как, впрочем, и о природном газе. В зале имелся дровяной камин, труба от которого проходила через мансарду, как раз между 2 комнатами, и за счет этого там было относительно тепло. Дрова были относительно дешевы, правда, в качестве дров использовались отходы местной деревообрабатывающей фабрики, и конкретно породу деревьев указать было невозможно. Чаще всего на дрова запускался сухостой, привезенный из местных лесов после их очистки. Какая температура имелась в виду хозяйкой, рассказывающей мне о своем доме, мне пришлось испытать уже следующей зимой, из-за чего уже довольно скоро я переселился с мансарды в кабинет, который примыкал к кухне и ванной, и зимовал именно там. В нем было гораздо комфортнее, чем наверху, хотя уличная температура редко опускалась ниже нуля, но учитывая, что сам домик был сборно-щитовым, мне казалось, что дует буквально от каждой стены, угла или окна. Впрочем, примерно так и было, сколько бы я ни пытался заделать щели, все равно где-то да поддувало. На кухне стояла газовая плита, питающаяся от сниженного газа, доставляемого по предварительному заказу, и по словам бывшей владелицы, которая продала мне этот дом, одного баллона хватало примерно на 3 месяца, чтобы готовить еду для семьи из 4 человек, заодно и прогревая воду в газовой колонке, которая согревала воду и в ванной комнате. Хотя опять же по словам хозяйки, здесь хоть и стояла ванна, но мыться все же приходилось под душем, иначе выходило дороговато. Хотя Франсуа, я так понял, что этим именем она назвала своего почившего супруга, несколько лет назад нашел частичный выход из положения, установив электрический насос и отбирал воду из протекающей рядом с домом реки. Правда, все это происходило неофициально, потому что грозило немалыми штрафами за нарушение экологии. Пить ее, разумеется, невозможно, но для купания она вполне подходит. Главное включать насос ночью, когда никто этого не видит и не слышит. Благодаря этому немного прибавились счета за электроэнергию, но зато снизились за воду, и получилась довольно весомая выгода. Сразу же после покупки я разобрал это непотребство, вода в реке была откровенно грязновата, и мыться в такой воде все равно, что поливать себя помоями, и постарался избавиться от всех труб и насоса. И сделал это очень вовремя, потому как уже через неделю в дом нагрянули какие-то инспекторы, явно пришедшие по доносу о том, что хозяином нарушается экология, или что-то в этом роде. Или сама хозяйка написала подобный пасквиль, или сболтнула об этом где-то в разговоре, но так или иначе, я чуть было не попал под большой штраф, и бог бы с ним, со штрафом. Но сейчас, когда я нахожусь под пристальным вниманием на испытательном сроке для получения гражданства, любой подобный казус идет только в минус. Климат в городе довольно приличный, зима считается холодной по здешним меркам, хотя средняя температура редко опускается ниже точки замерзания, держась скорее на около нулевой отметке, довольно часто выпадает снег, но, как и в Ташкенте, держится не дольше 2-3 дней, а после стремительно тает. На реках, если и появляется лед, то только у берега, мелкими прозрачными чешуйками. Лето считается жарким, но опять же, температура не поднимается выше 25 градусов, но тут вступает в ход сильная влажность. Дело в том, что город расположен между 2 горными массивами, Вогезами и Шварцвальдом, что защищает его от сильных ветров. Кроме того, по сравнению с другими городами Франции, в Страсбурге наблюдается меньше осадков благодаря естественной преграде от западных ветров. Но в начале и конце лета часто бывают ливневые дожди с грозами. Отсутствие ветра, летний зной, множество рек и ручьев в округе, а также географическое положение города становится причиной повышения влажности воздуха и сильной духоте, хотя на окраине города это чувствуется значительно меньше. На приусадебном участке, кроме вишни, парочки яблонь, нескольких декоративных деревьев и 2-3 кустов смородины, ничего не росло. Если, разумеется, не считать зеленой травы, заполняющей собой весь участок и разбитую перед домом клумбу с астрами и георгинами. На мой вопрос, почему ни здесь, ни у соседей я не увидел хоть какого-нибудь огородика или парника, хоть с той же зеленью, на меня тут же замахали руками. Как можно, вы просто не представляете, какие штрафы ожидают вас, если вы развернете на своем участке огород и будете выращивать овощи. Чтобы этим заниматься, нужно приобретать специальную лицензию и платить дополнительные налоги. Даже если я решу выращивать чисто для себя, не имеет значения для чего. Если каждый будет выращивать овощи на своем огороде, то фермеры тут же потеряют доход и станут безработными. Самое многое, что можно делать на своем участке, так это разбить цветочную клумбу или посадить пару деревьев. Хотя я слышала, что сейчас вроде вышли какие-то послабления и вроде бы разрешают ставить небольшие парники для выращивания салата и прочей зелени, но это нужно уточнять. Пока же можно, скажем, поставить бассейн, высадить несколько деревьев, организовать японский сад камней. Я вначале собиралась сделать что-то подобное, но Франсуа часто болел, одной мне это было не под силу, а моим обеим дочерям ничего этого было не нужно. А сейчас, когда обе замужем, так и тем более. Дом продавался вместе с мебелью. Здесь это считается в порядке вещей. Фактически, хозяйка вывезла из дома только постельное белье, занавески, полотенце и часть посуды. Все остальное осталось на своих местах. Мне, в общем-то, было все равно, но все же я вызвал клининговую компанию, которая обработала мне весь дом и всю мебель. За это пришлось отдать почти $300, но от старых хозяев не осталось даже запаха. Следующую неделю я занимался косметическим ремонтом и восполнением необходимых для жизни вещей. Зато уже через неделю дом выглядел как новенький, а работа дизайнера превзошла все ожидания. В итоге, за все про все, включая продажную стоимость дома, я уложился в $18 000. И передо мною встал вопрос, чем заняться самому, чтобы начать зарабатывать деньги. Хотя здесь во Франции нет статьи за тунеядство, но все же и сидеть сложа руки тоже не стоит. Хотя сначала я все же решил отправиться в путешествие. Под Марселем, на некой горе лежали драгоценности, принадлежащие мне, и их нужно было изъять и привезти домой. Хотя я был уверен, что их пока не нашли, но и ждать, когда это произойдет, тоже не стоило. Поэтому, заперев свой дом, сел на самолет и отправился в Марсель. Здесь решил не задерживаться. Нужно было как можно скорее выкопать клад и возвращаться обратно. В местном прокатном пункте взял Рено 16, чем-то похожий на советские Ишкомби, и отправился на выезд из города. К моему немалому удивлению, стоило мне свернуть на знакомую проселочную дорогу, ведущую к смотровой площадке, увидел торчащую из кустарника деревянную ручку лопаты, которую сам забросил туда больше 2 месяцев назад. Это только уверило меня в том, что данная локация не пользуется успехом среди местного населения, и, следовательно, зарытый мною клад должен оставаться на месте. И только тогда вспомнил о том, что, торопясь, забыл приобрести инструмент. Впрочем, лопата, хоть и слегка заржавела, но оказалась вполне приличной, и, поднявшись наверх, я довольно быстро вырыл яму в нужном месте и извлек оттуда заложенные в нее драгоценности. Приводить место я порядок я не стал, тем более, что вдали послышался шум мотора, поэтому, сев за руль, постарался тут же покинуть это место, чтобы избежать лишних вопросов. Дальнейший путь до самого дома прошел вполне благопристойно. Оставшиеся 800 километров я пролетел как на крыльях, остановившись лишь однажды в Лионе, чтобы размяться и перекусить. И уже к обеду следующего дня прибыл в Страсбург и вошел в свой дом, где за время моего отсутствия ничего не изменилось. Следующий день выдался несколько суматошным. Сначала пришлось долго ждать механика, который, как оказалось, принимает автомобиль, взятый в другом городе. А так как календарь указывал на воскресенье, то и его на рабочем месте не оказалось. А оплачивать лишний день аренды не улыбалось уже мне, поэтому пришлось ждать. Я уже готов был высказать все, что думаю об этих порядках, когда наконец тот появился и все решил буквально за 2 минуты. Открыл и заглянул в двигательный отсек, где проверил уровень масла и прошелся вокруг машины, выискивая возможные царапины. И когда ничего не нашел, тут же подписал документы. Затем я долго искал сейф по всем окрестным магазинам. Хотелось заполучить что-то не особенно дорогое и достаточно надежное. В итоге все же купил понравившуюся мне модель, а заодно и инструмент, потому как решил, что лучше всего будет вырубить под этот ящик нишу в подвале и вделать его именно туда. По пути домой набрал ворох газет и углубился в изучение объявлений о предлагающейся работе. Что-то мне не очень хотелось покупать грузовик, тратя на него оставшуюся наличку, а после корить себя за то, что нужно было покупать вместо него, например, легковую машину и лицензию таксиста. Одним словом, решил пока не торопиться с приобретением, хотя о легковом автомобиле следовало все же задуматься. Как я уже говорил, до центра добираться общественным транспортом было очень долго. Посетив автомобильный салон, увидел в продаже BMW 1602 и буквально влюбился в эту машину с первого взгляда. Вроде бы ничего особенного, обычное двухдверное купе, но в сравнении с тем, что я видел до сего момента, это было нечто очень притягательное. Хотя ничего сверхъестественного в ней и не было, обычный бензиновый 1,5-литровый двигатель, мощностью 85 лошадиных сил, максимальная скорость в 120 км в час. Но мне она показалась до того уютной, что я прямо загорелся и даже не обратил внимания на несколько высокую цену автомобиля. Все же $1800 США несколько превысило тот лимит, который я надеялся потратить на автомобиль. Например, тот же Volkswagen Жук мне обошелся бы всего за 9 сотен. Рено 16, на котором я добирался из Марселя домой, стоило $1100. Весь следующий день я не вылезал из-за руля, обкатывая свое приобретение по всем окрестным дорогам и радуясь тому, что не пожалел на это денег. Машинка превзошла все мои ожидания, и я, можно сказать, был рад и счастлив. Денег между тем с каждым днем становилось все меньше, а я так и не определился со своим занятием. В итоге, чтобы хоть с чего-то начать, прочел в газете объявление о том, что требуется водитель на самосвал в песчаный карьер, и в тот же день отправился в нужное место, где, не особенно выдвигая требований, устроился на предложенную работу с вполне приличным денежным содержанием. И следующие полгода не вылезал из-за баранки самосвала, развозя песок от карьера на все стройки города. Я не стану утверждать, что работа мне безумно нравилась, но за нее хотя бы вовремя платили, и того, что я зарабатывал, мне хватало и на содержание дома, и на еду, и кое-что оставалось на счету в банке. Правда, с каждым днем я все больше убеждался в том, что работу надо менять. Не однажды видел объявления с большим заработком и меньшими трудозатратами, и держался здесь только потому, что была возможность общения. На курсах французского языка мне дали самые основы и научили основным выражениям. То есть я мог зайти в тот же магазин, объяснить, что мне нужно, и выслушать, и понять, что мне говорят, ну и оплатить покупку или сделать заказ. Фактически запас слов и выражений был много меньше 500. Создавать с таким словарным запасом что-то свое, значило бы гарантированно влезать в убытки. В один из дней, ближе к году моего здесь пребывания, очень захотелось позвонить в Ташкент. Честно говоря, этот звонок планировался мною еще перед отъездом в круиз. И сейчас, когда у меня все получилось, я скорее выжидал время, когда там в Союзе все немного успокоятся, чтобы на меня было как можно меньше нападок за сделанное мной. Что мне понравилось здесь, так это то, что никому не было интересно, зачем и куда я собираюсь совершить свой звонок. На вопрос, могу ли я позвонить в Союз, мне ответили: да хоть в Антарктиду. Честно говоря, я воспринял это скорее как шутку. Но оказалось, что это была самая настоящая правда. Как оказалось, в Антарктиде имеется научная станция Макмерда, принадлежащая США и Новой Зеландии. Там постоянно живет более 1300 человек, и с ними имеется телефонная связь, осуществляемая через спутник. То есть я могу позвонить туда с любого телефона, только набрав код и номер диспетчера, который соединит меня уже с нужным мне абонентом, или же просто поговорит о погоде в Антарктиде. У диспетчера в Антарктиде имелась и такая функция. Правда, стоимость подобной услуги, мягко сказать, несколько кусается, но в общем-то желающие связаться с шестым материком находятся. А с Союзом много проще. По моей просьбе мне тут же нашли код города, с которым я захотел поговорить, и рассказали, как совершить звонок. Причем позвонить можно было и из дома, и, кстати, так было даже дешевле. Поэтому, записав все, что необходимо, отправился домой, заварил себе кофе и, устроившись поудобнее, набрал номер. «Алло», — услышал я в трубке. «Валентин Хикматович, да это я, а вы, что хотели?» «Это Саша, бывший муж вашей дочери. Звоню вам из Франции». «Ах ты, скотина!» — тут же вызверился тесть. «И после всего, что ты совершил, у тебя еще хватает совести звонить мне? Вообще-то я звоню для того, чтобы отдать вам долги. Хотя, если это вас не интересует, какие еще долги? Например, уезжая из Ташкента, я оставил там свою сберегательную книжку. Здесь, во Франции, она мне не нужна, а вот вам деньги бы пригодились. Все же именно вы сделали для меня много хорошего, а долг, как говорится, платежом красен. Да и там осталось порядка 8000 рублей. Согласитесь, очень хорошие деньги, жаль, если пропадут». «Ты издеваешься? Как, по-твоему, я смогу их получить?» «Ну почему? В моей бывшей квартире, на полочке в подарочном томике Марка Твена, лежат оставленные мною доверенности на ваше имя. Одна на получение денег в кассе, вторая — генеральная доверенность на распоряжение купленным гаражом и кооперативной квартирой. Обе доверенности оформлены, как положено, и заверены у нотариуса. Такой ответ вас устроит?» «Что толку?» – несколько расстроенно произнес тесть. «Все принадлежащие тебе документы изъяли сразу же, как стало известно о твоем побеге. Хотя о сберкнижке, по-моему, не упоминали». Несколько задумчиво произнес собеседник. «Скажи, что тебе здесь не хватало? Квартира, работа хорошая, жена красавица. Ладно, пусть не способная родить, Но ведь можно было найти выход из положения. Да и наука не стоит на месте. Я читал, что за границей уже делают искусственное оплодотворение, значит, скоро и у нас это стало бы возможным. Может быть и стало бы, однако жить в одном доме с гулящей женой, как то не камильфо, не находите. С чего ты это взял? Вы же помните день рождения вашей дочери. Вот как раз перед нашим отъездом, я решил ее поздравить с днем рождения. Купил букетик роз, и решил сделать сюрприз. Тихонько вошел в квартиру, и в тот же момент услышал происходящий на кухне разговор. Там Ирочка беседовала со своей подругой Шариповой Зухрой. Она настраивала Ирину на то, что в ее бесплодии могу оказаться виновным именно я, и предлагала попробовать переспать с Тахиром Усмановым, от которого якобы уже кто-то из общих знакомых уже заработал двойню. В ответ на это ваша дочь призналась, что уже дважды у нее был опыт подобного общения с Тахиром. Правда, она предохранялась от нежелательного залета. Зухра предложила оставить в сторону сантименты и попытаться нормально переспать и забеременеть от него, сказав: «Это Верка блондинка, а ты-то настоящая узбечка, даже если дети и будут темненькими, то легко сказать, что они в тебя, да и твой козел тоже далеко не блондин». А после призналась, что и сама далеко не девочка, хотя официально все иначе, добавив, что приходится скрывать это из-за местных обычаев. Так что это не мои выдумки, а самая настоящая правда. Кстати, вы можете использовать это, сообщив родителям Зухры хорошую новость об их дочери. Ах, ты ж сучка, а ведь это она еще в школе подбила Ирину на тот роковой шаг. Похоже, все никак не успокоятся, собака, — воскликнул тесть. Увы, ничего не получится. Даже если все так и есть, ее родители занимают такое положение, что могут просто стереть меня с лица земли. А что будет, если это не подтвердится? Да даже если это и так, я бы не стал рисковать. Но, честно говоря, ты меня обрадовал. Скажу больше, я тоже ее в этом подозревал. Но даже если оставить в стороне все это, мог бы поговорить со мной, я бы смог поставить дочь на место. Неужели там, где ты сейчас, лучше, чем в Ташкенте? Как вам сказать? В этот момент звонок оборвался, и я не успел ничего больше сказать. Впрочем, и того, что сказал, было достаточно много. Честно говоря, сейчас, после этого разговора, я почувствовал некоторое облегчение на душе. Ведь фактически, эта свадьба была организована, чтобы скрыть Ирочкин позор. И сейчас, рассказав о ее поведении отцу, я испытал некое удовлетворение от всего этого. А еще, уже после окончания разговора, вдруг задумался о том, что вряд ли правоохранительные органы, которые наверняка слышали всю нашу беседу, разрешат Валентину Хикматовичу воспользоваться этими доверенностями. Наверняка именно сейчас, в мою бывшую квартиру, спешит сотрудник госбезопасности, чтобы изъять эти документы. Боюсь, после того, как это произойдет, тесть выскажет Иришке все, что услышал от меня, и устроит ей праздник Святого Яргина, ну или какой-то другой. Почему-то в голову пришла именно эта мысль, хотя и не имеющая никакого отношения к происходящему. Глава 11. В феврале следующего года, на пике биржевых цен, я съездил в Антверпен, город, который здесь считают столицей ювелиров, и, можно сказать, не прогадал. Привезенные мною ювелирные украшения приняли с огромным удовольствием и добавили некий коэффициент к стоимости за счет так называемой исторической ценности, что принесло мне меньше того, что я ожидал в начале, но тем не менее достаточно существенные деньги. В итоге вышло почти 150 тысяч долларов. На моих руках осталась только та самая драгоценная фляжка, которую я так и не решился выставить на торги. Точнее говоря, я ее все-таки оценил, для чего пришлось выложить почти 2000 зеленых спинок, все как положено, с мнением эксперта и предварительной суммой выкупа, которая равнялась почти 80 тысячам, только из-за идентичного эпохи вензеля самодержца и каменьев, которые пошли на украшательство этого сосуда. Сам же сосуд, как оказалось, был сделан из платины, а не серебра, но, подумав, решил оставить реликвию пока у себя. Полученная за реализацию драгоценностей сумма, конечно, оказалась немного не той, на которую я рассчитывал, но, с другой стороны, даже полученных денег мне хватило для покупки 3 среднетоннажных грузовиков и найма водителей в организованное мной предприятие по перевозке грузов. Вначале на одном из грузовиков около 3 месяцев катался я сам, но чуть позже отказался от этого, потому что опыта подобных перевозок у меня практически не было, а 2 других грузовика, порой приносили гораздо больший доход, чем я сам, хотя мои поездки оказывались вдвое более долгими, чем рейсы опытных водителей. В итоге, я нашел третьего водителя, и посадил его вместо себя за руль, и, честно говоря, не пожалел об этом. Ежемесячно на мои счета приходило столько, что уже после примерно 8-9 месяцев работы с нанятыми водителями, я начал задумываться о покупке четвертого грузовика и отправке его на очередной маршрут. Одним словом, дела, пусть медленно, но верно шли в гору. В какой-то момент, в мою голову пришла, замечательная, как мне показалась идея, касающаяся того, как повысить свое благосостояние. Правда, для осуществления этого, потребовались долгие консультации с местными юристами и адвокатом, обслуживающим мое предприятие и лично меня. Здесь, если ты имеешь собственное дело, то обязаны содержать знающего юриста. В противном случае, твое дело обречено на провал. Идея заключалась в следующем. Учитывая то, что я знал точное местоположение спрятанных сокровищ, я решил, чем дожидаться, пока в Союзе начнется перестройка, и я смогу лично приехать в Россию и забрать из тайника еще какую-то часть находящегося там золота. Гораздо проще указать, где находится клад, и довольствоваться честно заработанным 25% вознаграждением за сданный государству драгоценный металл. Учитывая, что в тайнике находится по меньшей мере 40 тонн металла стоимостью, даже если ориентироваться только на текущую биржевую цену, примерно в 130 миллионов долларов, согласитесь, получить в виде вознаграждения порядка 35 миллионов, явно будет достаточно выгодно. А учитывая то, что даже с началом перестройки я смогу вывести оттуда, ну максимум сотню-другую килограмм золота, то подобная сделка куда как более надежна и в плане обогащения, и том, что смогу без особых проблем легализовать эти деньги. Конечно, помимо стандартной налоговой ставки придется заплатить 20% за НДС, от 5 до 7% страховых сборов, и порядка 30% налога за прирост капитала, в результате чего у меня может оказаться даже меньше половины от вырученных средств. Но тут ничего не поделаешь, такие во Франции законы, и от них не убежишь. Зато это будут абсолютно легальные деньги, которые я смогу тратить, как мне заблагорассудится, не оглядываясь по сторонам и не вздрагивая от неожиданного стука в дверь или телефонного звонка из налоговой инспекции. Разумеется, предварительно, вместе с моим адвокатом, были перерыты все необходимые гражданские акты и законы, касающиеся поиска кладов, и выявлено следующее. Закон о кладах в СССР от 1960 года действовал на основании статьи 148 Гражданского кодекса РСФСР. Согласно этому закону, клад, зарытые в земле или скрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен или в силу закона утратил на них право, поступал в собственность государства и должен был быть сдан обнаружившим его лицом финансовым органам. Лицу, обнаружившему и сдавшему финансовым органам золотые и серебряные монеты, советскую и иностранную валюту, драгоценные камни, жемчуг, драгоценные металлы в слитках, изделиях и ломе, выдавалось вознаграждение в размере 25% стоимости сданных ценностей, кроме случаев, когда раскопки или поиски таких ценностей входили в круг служебных обязанностей этого лица. Казалось бы, все прекрасно и предельно ясно, но тут же появлялся маленький нюанс. Присвоение части клада или всего найденного имущества полностью для самостоятельной реализации или сохранения считалось уголовным преступлением. Статья 97 УК РСФСР от 1960 года, и в зависимости от оценочной стоимости найденного имущества каралось вплоть до 15 лет лишения свободы. И я, будь гражданином СССР, вполне попадал под эту статью, и далеко не факт, что мое теперешнее гражданство сможет меня от нее уберечь в полной мере. Второй нюанс касался того, что статья из Гражданского кодекса касалось именно граждан СССР, а так как я не являюсь в данный момент гражданином Советского Союза, то, как бы и вознаграждение за найденное золото мне не положено. Тем более, что в Гражданском кодексе и статье о кладах ничего о гражданах других стран не говорилось. Может, это и не так, в том смысле, что и иностранцу что-то должно перепасть, но мне почему-то кажется, что дойди дело до вознаграждения, и руководство Гохрана, Министерство финансов или какой-то другой организации, которая должна будет выплатить мне эти деньги, найдет тысячи причин этого не делать. Тут же могут сказать, что существует некоторое ограничение по максимальной сумме выплат, якобы потому, что советскому гражданину иметь столько денег не положено. Или предложат выплату в рублях, которые за границей ничего не стоят. Или придумают что-то иное, вроде устной благодарности или почетной грамоты. Утрирую, разумеется, но с них станется. Поэтому, после долгих консультаций, было составлено письмо в советское посольство, где рассказывалось о том, что я знаю точное место расположения клада, в котором находится золото в слитках, ювелирные украшения, монеты и церковная утварь, а также валюта мировых держав, в том числе и доллары США, в банкнотах, действительных на сегодняшний день. Далее был указан примерный вес всего находящегося в тайнике драгоценного металла и сумма денежных средств, находящиеся там. Ниже было предложено следующее. Исходя из Гражданского кодекса СССР, а именно статьи 148, касающейся нахождения кладов, собственник которых не может быть установлен или в силу закона утратил на них право, я предлагал следующий вариант развития событий. Представители СССР депонируют на специальный счет в Банк де Франс определенную сумму, равную 25%, то есть положенное вознаграждение нашедшему клад, принятое законом СССР. Из расчета, что количество металла, находящееся в тайнике, которое по общему весу равно 35 тоннам, при этом я указывал на то, что фактическая масса всего металла превышает этот вес, как минимум на 10%. Но я готов пойти навстречу своей бывшей родине и готов довольствоваться вознаграждением именно с этого количества металла. После отправки денег на специальный счет, мой представитель отправляется в СССР, где указывает точное месторасположение тайника и присутствует при вскрытии и изъятии клада, а также подсчета, точного веса и оценки найденного. После составления полной описи и оценки, мой представитель вместе с представителями советского государства заверяют итоговый документ своими подписями, а акт с итоговыми результатами передается в соответствующим органам, которые должны будут начислить положенное вознаграждение и подтвердить, что весь металл принят полностью и возражений на выплату не имеется. Все это будет передано руководству нейтрального банка. Если итоговая сумма вдруг окажется меньше ранее предположенной суммы вознаграждения, банк обязуется вернуть лишнее. Если же нет, то депонированная сумма переходит в мое владение, разумеется, после выплаты местных налогов. О том, что советская сторона должна будет повысить учетную ставку, если окажется, что золото гораздо больше заявленного, я даже не заикался, прекрасно понимая, что этого в любом случае не произойдет. По моим подсчетам, исходя из массы имеющегося металла и ориентируясь на текущую стоимость золота на биржевых торгах, равную 126,57 доллара за тройскую унцию, мое вознаграждение должно было составить 39 375 000 долларов. То есть именно эта сумма должна быть депонирована на нейтральный счет в Банк де Франс. По словам юристов, подобная практика вполне обычное явление, касающееся не только кладов, но и, скажем, закупки какой-либо техники и любых торговых сделок. То есть нужная сумма депонируется на какой-либо счет в нейтральном банке, а после завершения сделки отходит продавцу. Этим самым гарантируется полная поставка всего заказанного оборудования, оплаты за него и чистота сделки. Чтобы всему этому придать какой-то вес, я предоставил фотографию оставшейся у меня фляги с вензелем Александра II и экспертное заключение, касающееся оценочной стоимости этой реликвии. Наверняка в Москве имеются архивы, в которых находится перечень предметов с точным наименованием и описанием вещей, ранее находящихся в казне Николая II, который вывез в свое время этот золотой запас в Казань, где его и захватили белогвардейцы. Находись я на территории СССР, это фото тут же подвело бы меня под указанную выше статью Уголовного кодекса. Сейчас же это было лишним подтверждением того, что я не просто так сотрясаю воздух, а действительно знаю о том, где находится это захоронение. Наверняка в Гохране сохранились соответствующие архивы, и сравнив с ними фотографию и описание реликвии, можно найти подтверждение моим словам. Письмо было составлено по всем правилам юридического документа и отправлено в посольство СССР. Оставалось только дождаться реакции представителей Советского Союза. Уже через неделю меня начало потряхивать из-за того, что никакого ответа или хотя бы знак о том, что письмо получено и передано вышестоящим органам, до меня так и не дошло. Впрочем, мой юрист несколько успокоил меня тем, что подобные дела, даже здесь в Европе, не решаются с наскока. Должно пройти как минимум 3 месяца, после чего я смогу надеяться на какой-либо ответ или реакцию. Ну, посудите сами. В письме явно указано, что этот клад является частью казны Российской империи, вывезенной императором Николаем II в Казань. Учитывая отправленную фотографию, наверняка сейчас поднимаются и изучаются архивы, говорящие о том, что именно находилось в казне в то время, и стоит ли вообще с этим связываться. Золотые слитки – это, разумеется, хорошо, но в данном случае изучается весь ассортимент, который, возможно, может находиться в той сокровищнице. И вполне может оказаться так, что в документах указано не только количество и наименование драгоценных изделий, но и то, в чем именно хранились эти изделия, и опись каждого ящика. И, скажем, показав фотографию этого изделия, вы невольно подсказали, что именно находилось в этой единице хранения, помимо изъятой вами фляги. Одним словом, как я понял, дело это не быстрое. И уж тем более в Союзе, где вначале все это пройдет по всем инстанциям до самого верха, а после тем же порядком спустится вниз. Учитывая бюрократизм, с которым я сталкивался в СССР, даже на своем уровне, дело это может длиться достаточно долгое время. И далеко не факт, что СССР сразу согласится с моим предложением, если вообще пойдет на эту сделку. Наверняка со мною встретится их представитель, который начнет давить на мою сознательность, упрекать в том, что государство дало мне образование, хотя кроме среднего всеобщего образования и водительских прав, полученных на курсах от военкомата, никакого другого образования я не получил, холила-лилейла, а я такая бука, еще требую с него денег, и осмеливаюсь выдвигать собственные требования. В общем, все это дело будущего, и я решил не морочить себе голову, а заниматься своими делами. Мое предприятие, между тем, приносило стабильный доход, и я начал задумываться о покупке еще пары грузовиков, найме водителей и расширении своего дела. В какой-то момент, мне на почту, пришло приглашение от известной логистической компании «Рогелогистиц», осуществляющей перевозку грузов не только во Франции и фактически во всей Европе, прихватывая при этом северное побережье африканского континента. Адвокат посоветовал не игнорировать это приглашение, и вскоре вместе с ним мы отправились на беседу в офис РЛ. Все оказалось просто и, можно сказать, прозаично. Организовав свою логистическую компанию и занявшись перевозками грузов в стране, я в какой-то мере забрал на себя часть контрактов, которые ранее обслуживал РЛ, или невольно согласившись на более низкую цену, или же просто перехватил готовящийся к заключению контракт. В принципе, ничего страшного в этом нет. Здоровая конкуренция никогда и никому не мешала, и появление на рынке очередного автоперевозчика, в принципе, даже не пошатнуло наработанные ранее логистические цепочки. Тем более, что мои грузовики в основном обслуживали разовые заказы, которые не особенно выгодны крупным компаниям, и потому отданы на откуп мелким перевозчикам, то есть либо одиночкам, либо небольшим компаниям, вроде моего предприятия. Но несмотря на то, что эти заказы крупной компании как бы не обслуживаются, тем не менее, они все же отслеживаются. И вот в какой-то момент вдруг оказалось, что моя компания создала новые логистические цепочки, которые стали приносить мне определенный доход, и соответственно заинтересовали более крупного перевозчика. И сейчас передо мною стоит выбор: либо я продолжаю работать в том же порядке, не расширяя деятельность собственной компании, и тем самым, не отнимая у более крупного автоперевозчика части его дохода, и на меня продолжают не обращать внимания, как это было до сих пор, либо в игру вводятся дополнительные правила. Не то, чтобы не обращать, ведь так или иначе все это отслеживается, но в принципе, компания «Рогелогистиц», моя возня в детской песочнице, не особенно выгодна, и потому мне, как бы это дозволяется. Более того, учитывая, что я уже нашел свое место в этом секторе перевозок, и в общем-то не лезу, куда меня не просит, то компания, в какой-то мере защищает теперь уже меня, от пришлых варягов. Не то, чтобы прямо официально берет под защиту, но тем не менее, старается не допустить на этот рынок, кроме меня, никого постороннего. В связи с этим мне предлагается выбор: либо я продолжаю свою работу, и не думаю о расширении деятельности, получая стабильный доход, и никому при этом не мешая, либо перехожу в более высокую лигу, и мне тут же придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны, как Рогелогистиц, так и других крупных французских перевозчиков. И далеко не факт, что я смогу победить в этой борьбе. И, наконец, третий вариант. Мне будет дозволено некоторое расширение моей компании, скажем, до 5, а в перспективе и большего количества транспортных средств, и, соответственно, доходов, но я перехожу под крыло Рогелогистиц в качестве своего рода дочерней компании. То есть мне будет позволено использовать логотип РЛ, осуществляя перевозки от имени этого перевозчика, пользоваться скидками в нефтяной компании, которая обеспечивает заправку грузовиков, техническими сервисами, плюс еще некоторыми привилегиями, положенными членам консорциума. Вместе с тем, компания будет принадлежать именно мне, а я сам войду в компанию РЛ на правах младшего партнера, и часть прибыли, полученной мною после слияния, будет отчисляться консорциуму. Мне дали неделю на консультации подумать, и я отправился обратно. После долгих обсуждений всего сказанного, изучения документов и договора, выходило примерно следующее. Мое предприятие расширялось до 5 транспортных средств, что в итоге должно было принести примерно на 30-35% больше доходов. Вдобавок ко всему мне обеспечивалась бесплатная реклама перевозок, за счет того, что на моих грузовиках будет стоять логотип ведущей компании. Кроме этого, мне было обещано, что при необходимости меня будут обеспечивать по мере необходимости новыми маршрутами, что тоже шло только в плюс. Ну и соответственно, говоря без обиняков, мне предлагалась надежная крыша в виде транснациональной корпорации. Если до этого момента иногда случались некоторые проблемы и споры со сторонними перевозчиками в процессе работы, то сейчас я буду действовать от имени компании, и, следовательно, есть надежда получить защиту. Мой юрист тоже склонялся к тому, что подобное предложение дается редко, и к нему стоит прислушаться. Тем более, что мне предлагалось не просто войти в компанию на правах младшего партнера, передав на баланс компании все транспортные средства, а фактически остаться отдельным предприятием, действующим под крышей компании за определенный процент от дохода. При этом предполагалось, что эти отчисления не превысят 20% дохода на текущем уровне. По всему выходило, что в итоге, с учетом отчислений, мой доход с приобретением еще 2 грузовиков увеличится примерно на 10-15% вместо ожидаемой трети, но с другой стороны, я получаю множество других привилегий. Одни только скидки в нефтяной компании на заправку грузовиков позволит экономить до 4-5% на топливе. Логотип компании даст защиту и, возможно, откроет новые маршруты. В общем, я решил согласиться, но при этом добавил в проект договора условие о выходе из фирмы в случае потери доходов или каких-либо других причин. Мое дополнение было принято без возражений, однако мне напомнили, что в этом случае количество транспортных средств в моей компании не должно превышать 3 единиц, или же у консорциума появится повод для конкурентных действий. Все же тот же демпинг со стороны крупной компании довольно скоро посадит меня в лужу, в то время как по итогу, за счет перехвата моих контрактов, она же выйдет в плюс. И уже с начала следующего месяца мои грузовики начали работать под логотипом Рогелогистиц. Честно говоря, я уже и запамятовал о том, что когда-то отправлял письмо в советское посольство. С того момента прошло больше полугода, и я просто решил, что руководство Советского Союза решило положиться на русский авось, действуя по принципу, что если этот клад нашел кто-то один, то наверняка рано или поздно найдет и другой, а этот другой наверняка окажется гражданином СССР, которому сунь в зубы ту же открытку на «Жигули», и он будет рад до усрачки, и отдаст все найденное и еще будет благодарить столь щедрое руководство. На деле примерно так и действовали представители советского государства, но с некоторыми поправками на текущую действительность. Правда, узнал я об этом только через 20 с лишним лет, и исходя из того, что я узнал, выходило, что советское руководство отправило по моим следам, точнее в места, где я когда-то жил, целую поисковую экспедицию с целью обнаружения клада. Правда, в итоге так ничего и не отыскали, хотя подняли на уши очень многих людей. А пока, спустя полгода после отправки письма, со мною связались люди из советского консульства и предложили прийти мне туда на встречу с представителем советского руководства, чтобы обсудить некоторые условия сделки, оказавшиеся не совсем приемлемыми для их осуществления. Глава 12. Вообще-то, я несколько побаивался проводить подобную встречу на территории советского посольства. Мало ли, ведь по идее территория посольства пользуется экстерриториальностью, а я не совсем понимал эти термины и в глубине сознания считал, что там действуют советские законы, и попав туда, меня могли просто вынудить отправиться в Союз. Если и не так, то обкололи бы какой-нибудь хренью, и запел бы я как соловей обо всем, что знал, и о том, что давно забыл. Оно мне надо, может, все это и не так, да и мой адвокат откровенно посмеивался над моими предрассудками, однако, все же поддержал меня в том, что лучше всего провести эту встречу на нейтральной территории, и обязательно с его присутствием. Я тоже склонялся к этому мнению, и потому выдвинул предложение встретиться в отдельном кабинете какого-нибудь ресторана, обещав оплатить ужин из собственных средств. Советский представитель хоть вначале и был против, указывая на то, что на территории консульства нам будет гораздо удобнее, там не окажется лишних глаз и ушей. И именно это и настораживало меня больше всего. Как-то не очень устраивала меня полная конфиденциальность в плотном окружении советских спецслужб. Ну, вот не верил я ни капли в честность представителей СССР и их благие намерения. Поэтому сразу сказал: либо нейтральная территория со строго оговоренным количеством людей с обеих сторон, либо никаких разговоров не будет. В конце концов, это больше выгодно Советскому Союзу, а я могу и подождать до открытия границ, недолго осталось. Я снял отдельный кабинет в достаточно дорогом ресторане, где довольно часто проводились конфиденциальные встречи, переговоры и тому подобные мероприятия. Фактически в это заведение не было доступа для широкой публики. Здесь не было музыкантов общего зала, зато имелся высококлассный повар, вышколенные официанты, шикарное меню и отдельные кабинеты, устроенные так, что полностью исключалась любая прослушка того, что происходит за закрытыми дверями. Заведение дорожило своей репутацией и гарантировало полную конфиденциальность. При желании клиента, любой кабинет могли проверить перед началом переговоров на аудио- и видеоустройство. Впрочем, ни разу подобных казусов не случалось. Это было довольно дорого, но оно того стоило. Даже официанты не имели права входить в кабинеты без вызова изнутри, зато после вызова появлялись моментально, как чертик из табакерки. Разговор не заладился с самого начала. На встречу со мной пришли двое мужчин, всем своим видом играющие роли хорошего и злого полицейского из какого-то третьесортного детектива. Практически сразу стало понятно, что советская сторона не заинтересована в сделке, и эта встреча организована по принципу «отвяжись». И если один был достаточно сдержан и явно знал толк в переговорах и то, как себя нужно вести, то второй был его полной противоположностью. Мало того, что он не давал ничего толком сказать первому, так еще и постоянно бросал на меня злые взгляды, и, казалось, готов был прямо на месте разорвать меня в клочья. Разговор в кабинете происходил в основном по-русски. Хотя мой адвокат прекрасно знал этот язык, однако предпочел отмалчиваться, либо уточнял некоторые детали разговора шепотом и на французском языке, а уже озвучивал это на русском именно я.